Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит восьмая часть записи, составленная по повести «Давид». Напряженная глава. Под конец школьного года Джим и Давид проводили вместе очень много времени. Часто они вместе ходили со школы домой вдвоем. Однажды вечером Карл и Давид шли домой. По пути Карл сказал Давиду: «Кажется, ты больше проводишь времени с этим Джимом, чем со мной». «Нет, Карл, я уважаю тебя так же, как и раньше. Но Джим так одинок, у него никого нет, кто бы заботился о нем». «Но ему не нужно твое сострадание». «Карл, это не просто сочувствие. Я люблю его таким, каким он есть. Я ценю его, потому что он справляется со всеми своими проблемами. Это нелегко, Карл». «Он рассказывал тебе о себе?» «Да, немного». «А ты ему?» «Не так много, как тебе». «Ты знаешь, о чем я думаю, Давид?» «Да, знаю. О нашей поездке в Филадельфию». «Ты единственный, кто знает об этом. И ты обещал молчать, Карл. Я полагаюсь на тебя». «Ясно. Но все же я не понимаю, почему ты так заботишься об этом Джиме?» Однажды в середине июля Роберт отыскал госпожу Вернер. «Добрый день, я Роберт Логман. У вас найдется минутка для меня? Мой приемный сын Давид Грант дружит с Джимом Латимером, и он хочет, чтобы Джим вместе с ним поступал в университет. Что вы можете сказать о Джиме? И что вы хотите узнать? Что-то о его способностях?» «Ну, я бы с удовольствием узнал все об этом мальчике». «Хорошо. Джим был очень сдержан, пока впервые мы встретились. Он умный и очень восприимчивый. Иногда он бывает испуганным или потерянным и может заплакать даже при малейшей неприятности. Мне очень жаль этого мальчика. Однажды я попросила его о помощи, и он так обрадовался моей просьбе. С каждым днем мы все больше сближаемся с ним. Я знаю его жизненные обстоятельства. Вы знаете, что он сирота?» «Это все, что я знаю, госпожа Вернер, и что он живет у своей тети». «Это не его тетя и даже не его родственница. Она опекун Джима. У нее он никогда не чувствовал себя как дома. Я бы хотела, чтобы кто-то забрал его оттуда, кто-то, кому он смог бы доверять, кто понимал бы его проблемы. Он скоро будет взрослым. Вам ваш сын доверяет, господин Логман?» «Я не знаю этого. Мы позволяем Давиду рассказывать то, что он захочет, и не вынуждаем его посвящать нас во все события». «Большая проблема Джима – страх. Я не могу разочаровать его в своем доверии. Сквозь слезы он рассказывал мне, что слышал, как эта женщина в состоянии опьянения рассказывала о нем ужасные вещи. С тех пор у него очень низкая самооценка. Все отражается на нервах мальчика. Мне так его жаль, но что я могу для него сделать? Ничего, только выразить свое сочувствие и сказать ему, что он не должен думать, будто он никому не нужен. Я думаю, ему надо помочь. Господин Логман, есть тысячи таких детей, белых и черных, которые не могут смириться со своим сиротством. Кто же заботится о них? Никто. На семинаре я встретилась с прелестной молодой коллегой. У нее была такая же проблема. Она рассказала мне, что не может пройти по улице, проехать в автобусе, пойти в магазин или в церковь без того, чтобы у нее не возник вопрос: «А может, этот человек мой отец? Или эта женщина моя мать?» Но не это было ее главной проблемой, а то, что она никому не была нужна. И это оставило в ее душе огромную пустоту. На этом я могу закончить свой рассказ о Джиме. Но Давид и Джим – друзья, поэтому я прошу не рассказывать вашему сыну о нашем разговоре. Разрушенное доверие может нанести большой вред». «Да, я тоже так думаю», — согласился Роберт. «К тому же Давид очень мудрый мальчик. Он может волноваться о таких вещах даже больше, чем Джим. Что вы скажете о том, если заинтересованные личности сделают возможным его обучение? Возможно, сначала на год». «О, это было бы просто великолепно! Я бы сама приняла участие в этом!» «Я бы не хотел, чтобы кроме моей жены еще кто-то узнал о нашем разговоре. Я сначала должен обдумать все». «Конечно, конечно, господин Логман, тут есть над чем подумать». «А вы думаете, этот мальчик заслуживает помощи?» «Да, иначе я не стала бы принимать в нем участие. О каком колледже вы думаете?» «Я еще не решил, но мы с Давидом пока только обсуждаем эту тему. Возможно, он выберет колледж меннонитов в Вирджинии. Джим тоже сможет выбрать, когда придет время. Как вы думаете, он честный?» «Безусловно. Если однажды Джим не станет полезным человеком для общества, то мое влияние на него было напрасным. Я уже давно не видела его. Где он сейчас работает?» Давид предложил ему работу в теплице. Он работает там с прошлого лета. Он хорошо исполняет свои обязанности. «А Давид?» «Он работает на машинной фабрике. Моя жена и я с тревогой ожидаем сентября. Наш дом опустеет. А мы любим Давида как своего собственного сына». «Но вы же не станете удерживать его при себе?» «Нет, никогда. Я ежедневно благодарю Бога за то, что он стремится продвинуться вперед и быть готовым к выполнению заданий, которые запланировал для него Господь». «А он понимает это?» «Пока еще нет, госпожа Вернер, но Бог знает это. Мы должны поговорить о Джиме». «Да, да, но какая большая разница в обеспечении этих двух мальчиков? Я думаю, что правильно будет поговорить с госпожой Ви, а потом вы будете предпринимать следующие шаги. Она очень странная женщина. Я никогда не имела с ней дела». «Где она живет?» «В доме рядом с мельницей с той стороны. Если она не дома, то чистит картошку в ресторане рядом. Лучше всего пойти к ней, когда Джима не будет дома. Я бы очень хотела знать, что у вас получится». Маленькая женщина открыла Роберту дверь. Черты лица у нее были как у чернокожей, но цвет кожи как у загорелой белой женщины. «Я Роберт Логман, приемный отец Давида Гранта». «Никогда о таком не слышала», — ответила женщина дерзко. «Мой сын и Джим — друзья». «С каких это пор у Джима дружба с белыми? Ваш сын белый?» «Да, мальчики вместе посещали школу». «Может быть, я предупреждала Джима, чтобы он не водился с белыми. Это ни к чему хорошему не приводит. Белые всегда хотят иметь верх над черными». Роберт подыскивал нужные слова и вертел в руках свою соломенную шляпу. «Госпожа Вернер считает Джима честным. Почему же Джим не рассказал этой женщине о своем визите к Давиду?» Роберт растерялся. Он думал, но не мог собраться с мыслями. Женщина нетерпеливо смотрела на него. Она была возбуждена. «Если Джим что-то натворил, я не хочу об этом слышать. У меня достаточно своих забот». От женщины шел резкий запах алкоголя. «А Джим успешно закончил школу?» — начал господин Логман. «Я думаю, да. У него есть свидетельство об окончании школы, которое он показывал. Если, конечно, оно не поддельное». «Я так не думаю. А он никогда не изъявлял желания пойти в колледж?» Женщина была потрясена. «Колледж? Нет. Пусть выбросит мысли об этом из головы. И если ваш сын вдолбил ему это в голову, то я выгоню их из него. Да, я так и сделаю». «Джим, ваш сын?» «Теперь послушайте меня вы, господин», — сказала женщина. Ее глаза с ненавистью смотрели на Роберта. «Это вам так не пройдет». Она с трудом подняла голову. «Я не пришла к вам и не спрашиваю вас о вашем мальчике. Я забочусь о своем сыне сама. Некоторые мальчики знают о себе все и не интересуются этим. А Джим не такой. Он хочет знать о себе все, даже небольшие подробности, но ничего не может узнать. И вы не узнаете тоже». «Я понимаю», — сказал Роберт, пытаясь оставаться спокойным. «Нет, он не может уйти отсюда, но пытается. Было бы хорошо для вас, мой господин, посчитать ступеньки в обратном направлении, пока вы не свалились отсюда». Роберт уже хотел уходить, и тут на ступеньках показался Джим с перевязанной рукой, которую он поддерживал другой рукой. «Джим!» — воскликнул Роберт. «Что случилось?» Джим остановился как вкопанный. «Что случилось?» — спросила сердито женщина. «Я порезал руку стеклом, тетя Ви. Господин Грегор отправил меня к доктору. Ее необходимо зашить». «Ты бестолковый!» — закричала женщина. «Дай я посмотрю. У нас нет денег на доктора, и ты это знаешь». «Джим, я заплачу за доктора», — сказал Роберт. «Мне можно идти?» — спросил Джим. «Господин Логман оплатит счет». «Мне все равно. Ты уже достаточно взрослый, чтобы пойти самому. Тебе не нужен человек, чтобы вести тебя к доктору». «Идем, идем, там стоит моя машина», — сказал тихо Роберт. — «Я отвезу тебя к доктору Патрику». Джим помедлил, но потом пошел. — «Несчастный случай надолго сделал тебя нетрудоспособным?» — спросил Роберт. — «Возможно, на день. Я надеюсь, что ненадолго». Роберт видел, как мальчик тревожно наблюдал за ним. — «Тетя Ви потребовала, чтобы вы к ней пришли?» — «Нет, Джим», — ответил Роберт и завел машину. — «Это Давид вам сказал, где я живу?» «Нет». И после паузы продолжил. «А он знает, где ты живешь, Джим?» «Я надеюсь, что нет». Джим смотрел в другую сторону. «Вы можете высадить меня здесь, господин Логман?» «Я привезу тебя в приемную, Джим. Мне это нетрудно». «Я уверен, что тетя Ви сказала, что я недостаточно хорош, чтобы дружить с вашим сыном». «Ну что ты, нет, наоборот. Она думает, что Давид недостоин тебя». Джим посмотрел на Роберта. «Но вы же знаете, что она не права. Она часто бывает не права». Он не знал, что сказать. «Я знаю, ты хочешь узнать, почему я там был», — ответил Роберт и тяжело вздохнул. «Господин Логман, я очень переживаю. Почему вы приехали?» «Не надо, Джим». Роберт положил руки на колени мальчика и пытался найти нужные слова. «Я думаю, что твоя тетя Ви...» Роберт неожиданно понял, что его слова не доходят до ушей мальчика. Джим сказал взволнованно. «Она не моя тетя, и я бы хотел, чтобы вы не пускали Давида приходить ко мне. Вы тоже можете не приходить. Кто вам сказал, где я живу, господин Логман?» Роберт помедлил, затем сказал. «Один твой друг». «Друг? Мой друг?» «Госпожа Вернер сказала мне». «О, нет! Нет, значит, она больше не друг мне!» «Но, Джим...» «Что она вам еще сказала?» «Ничего плохого, я могу заверить тебя в этом». Роберт остановился у дома доктора Патрика. «Даже если я черный, господин Логман, у меня тоже есть сердце», произнес Джим, когда выходил. «У меня не такое счастливое детство, как у Давида. У меня нет красивого дома и людей, которые бы действительно обо мне заботились. Но однажды, когда я стану на ноги, я сам продолжу свой путь и...» «Конечно, конечно, Джим, ты его уже начал». «Благодарю вас, что вы взяли меня, господин Логман». «Да, и еще одно. Почему тетя Ви не знает, что ты был у нас?» «Вы ей сказали это?» Джим совсем растерялся. «Нет, но что она думает о том, где ты проводишь свободное время?» «А, она не думает об этом. Ее фактически каждый вечер нет дома. А если и есть, то она слишком пьяна, чтобы интересоваться, где я был». У Джима был жалкий вид, а его глаза блестели от слез. «Я так боюсь. Тетя Ви сегодня снова пьяна и очень много говорит». «Джим, как ты думаешь, мне рассказать Давиду, что я был у тебя?» «Пожалуйста, не нужно, господин Логман, не посвящайте его в это!» «Хорошо, все в порядке, я не скажу». Роберт наблюдал за Джимом, пока тот поднимался в кабинет доктора. Ему казалось, что он ничем не сможет помочь мальчику. После беседы с одним чернокожим пастором города он не видел больше ни одной возможности изменить что-либо. «Я все знаю о Джиме и его тетке Ви. Господин Логман, я буду очень благодарен вам и госпоже Вернер, если вы не будете вмешиваться. Джим и госпожа Ви находятся под моей опекой. Ви не посещает церковь, в которую хожу я. А Джим приходит сюда часто, и здесь им не пренебрегают, здесь его ждут. Если он и впрямь захочет в колледж, он сможет достичь этого собственными силами. Если присмотреться, то Ви неплохо о нем заботится». Через день Давид на велосипеде приехал в теплицу, чтобы забрать Джима. «Он ушел 5 минут назад», — сказал господин Грегори. «Он обычно идет коротким путем по полю». Давид объехал 2 блока и догнал его. «Привет, Джим! Что с твоей рукой?» «Да все в порядке. Откуда ты узнал про руку?» «Папа видел, как ты приходил к доктору. Что случилось?» «Он что, тебе ничего не сказал?» «Нет, может, он не знал?» «Скажи, Давид, что он тебе еще рассказывал?» «Ничего. Джим, я не понимаю, что случилось?» «Да ничего, я просто спросил тебя». «Я ничего не знаю, ты не пришел играть в мяч. Папа рассказал о твоем несчастном случае». «Оставь меня, я не могу больше играть. Доктор был вынужден зашить руку». «Так что же произошло?» «Поранил руку стеклом, понял? Ты, наверное, уже много знаешь». Давид покраснел. «Джим, что с тобой?» «Дай мне пройти». «Послушай, Джим, откуда у тебя такая злость? Давай лучше покончим с этим, так будет лучше для тебя и для меня». «Я тебя не понимаю. Что с тобой?» «Я же тебе уже сказал, что я хотел бы все узнать». Джим шел дальше. «Подожди!» Давид схватил его за руку. «Я тебя обидел? Пожалуйста, скажи!» Джим не отвечал. «Не знаю, что я должен думать, Джим!» Печально сказал Давид. «Если я не обидел тебя, то что произошло? Ты не хочешь мне этого говорить?» «Я больше никому ничего не буду говорить!» Горечь и обида звучала в голосе Джима. «Если моя тетя берет на себя многое, то она не всегда так делает, как и пастор Паркс». «Что ты хочешь этим сказать, Джим? Я не понял». «Ты не знаешь, что у меня творится в душе», — добавил Джим. «Ты можешь позволить своему богатому отцу заботиться о тебе, а я должен сам заботиться о себе, даже если для этого понадобится вся жизнь. Теперь я никому не доверяю». «Я бы с удовольствием швырнул в лицо госпоже Вернер ее книгу, но ее почему-то нигде нет». «Джим!» — крикнул Давид. «Подожди, пожалуйста, объясни мне все! Ты обижаешь меня, не позволяй вражде возникнуть между нами!» «Уже слишком поздно, вы все двуличные люди!» «Нет, я нет!» — возразил Давид. «Я всегда был твоим верным другом! Я никогда ни одному человеку ничего не говорил того, что ты мне доверил. Никогда!» «Я тебе не верю. Я больше так не могу». «Я сказал тебе правду. Джим, спроси любого, кого захочешь». Джим пытался скрыть выступившие слезы. «Все на этом белом свете плохие!» — кричал он, всхлипывая. «Любой белый и черный или наполовину белый испорчен или будет таким?» Его дыхание было прерывистым. «Я тоже об этом думал, Джим. Но вспомни, как ты сказал однажды. Бессмысленно беспокоиться, если ничего нельзя изменить. «Да, я говорил это. Если я не могу доверять уже даже госпоже Вернер, то кому вообще можно доверять? Я изменил свое мнение. Никому нельзя доверять». Джим пошел дальше. Давид последовал за ним. «Зайди ко мне вечером. Я хочу поговорить об этом». Джим побежал. В этот вечер Давид не раз читал Библию. Около часа он просидел у стола, положив голову на руки. Потом он достал из комода поздравительную открытку. «Моей маме Санне Грант». Долго он держал поздравление в руках. Ему казалось, что все это было так давно. «Я люблю тебя больше всех на свете. Не знаю, с чего мне начать. Могу тебе сказать только одно. Я люблю тебя, мама, всем сердцем». Давид склонил голову. Была ли она где-нибудь? Он взял другой листок. «Найдена записка в воскресенье 22 сентября 1923 года». Он еще раз пережил это. «Радость, ожидание, надежда». 8 октября 1923 года послано письмо. «Дальнейшие ожидания и разочарования». 28 июля 1924 года принял Иисуса в свое сердце. Новая радость, облегчение, молитва. «Люблю маму и папу». 7 августа 1924 года принял крещение. «Слава Господу! Люблю маму и папу». 10 июля 1926 года умерла Ханхен. «Для меня это шок, траур. Соболезную». 16 июля 1926 года переезд в город. «Люблю папу и маму. Новые интересы. Карл». 24 июля 1926 года написал письмо сестре Лоре. «Я ее люблю». 30 июля получил письмо. «Сестра Лора любит и прощает». 4 июля 1929 года. Поездка в Филадельфию. Давид еще раз пережил все события. Сквозь время он ощущал тепло и утешение любви. Он мог видеть эту любовь, слышать, чувствовать, прикоснуться к ней. Бедный Джим живет без любви, без отца, матери, сестры Лоры. Давид глубоко погрузился в свои мысли. Потом он положил листок назад, в ящик, и прошелся по комнате. «Все испорчено? Неужели все люди плохие? Как может быть плохой Ханхен? А мама? Как любезно и нежно она обращается с ним. Разве и она испорчена? А тетя Лора?» Давид достал из ящика чистый листок бумаги. Карандаш скользил по листку. Он писал. «Милая тетя Лора, пожалуйста, после того, как ты получишь это письмо, позвони мне. Но только никому не говори, что я просил тебя об этом. Я прихожу домой около 17:30. Давид». «В последнее время Давид почти не слушает радио», — сказала спустя 2 дня Роза своему мужу. «Он кажется необычно спокойным. Ты заметил это?» «Да, но я не знаю, что случилось. Мне иногда кажется, что он не знает, как обратиться ко мне». «Ну так почему бы тебе не спросить, что с ним происходит?» «Он не должен думать, что я боюсь этого. Между нами уже несколько дней что-то стоит». «Уже несколько дней он не упоминает о Джиме». «Да, Роза, возможно и так. Он переживает, что должен будет пойти без него в колледж. Я должен сказать ему о своей попытке, не нарушая обещания». «Ах, разве это не ужасно жить под одной крышей, есть за одним столом, молиться одному Богу и не знать, что думает другой, и бояться понять его?» «Ну, Роберт, — сказала, поразмыслив Роза, — у каждого есть право думать обо всем. Мы не можем жаловаться на Давида. Все мальчики неохотно делятся с родителями своими секретами». «Да я и не обвиняю его, Роза. Выброси эту мысль. Мамы всегда все преувеличивают». «Давид, ты видел Джима?» – спросил Роберт во время обеда у Давида. «Я видел его недавно, когда он шел с работы домой». «Ну и как, его рука уже зажила?» «Он уже работает, но швы еще не сняли». Давид обеспокоенно посмотрел на Роберта. «Папа, а ты знаешь пастора Паркса?» «Да». «А кто он такой?» «Ну, чернокожий пастор». «А ты с ним хоть раз разговаривал?» «Да, а почему ты спрашиваешь?» «Ну, я просто хочу знать. Он сказал тебе правду?» Роберт уронил вилку. «Я надеюсь на это. А ты что, думаешь иначе?» «Я не знаю этого, папа, но в любом случае этого не нужно было делать». «Давид, что ты хочешь этим сказать?» Зазвонил телефон. Роза подошла к аппарату. «Это тебя, Давид. Я думаю, что это тетя Лора». «Давид». «Да». «Я получила твое письмо». «Да». «Ты просил, чтобы я позвонила тебе? Что-то случилось?» «Да». Роза и Роберт смотрели друг на друга. «О чем идет речь?» Ответа не последовало. «Давид, ты еще у телефона? Есть что-то, что ты не можешь мне сейчас сказать?» «Да». «Ах, я понимаю. Там есть лишние уши?» «Да». «А как ты отнесешься к тому, что мы в воскресенье после церкви вместе пойдем домой? У тебя будет время тогда?» «Да». «То есть на этот вопрос ты тоже отвечаешь «да»?» «Да». Тетя Лора засмеялась. «У тебя все в порядке?» «Да». «Ну, Давид, до свидания. До воскресенья». «До свидания!» «Я назову это беседой «да», – засмеялась добродушно Роза. «Это была тетя Лора», – объяснил Давид. «Она хочет, чтобы в воскресенье я пообедал с ней». «Как мило с ее стороны повидаться с тобой, пока ты не пошел в колледж», – сказала Роза. «Она всегда относилась к тебе как старшая сестра. Она любит тебя с тех пор, как увидела тебя». «Извините, я могу идти?» «Да ты ведь ничего не съел, Давид!» – воскликнула Роза. «Ты не хочешь паштета?» «Сегодня вечером нет. Спасибо, мама. Все такое вкусное, но я просто не голоден». «Одну минуточку, Давид!» – начал Роберт. «Твои слова смутили меня. Мне кажется, ты перестал доверять близким людям. Какая тайна тебя мучит?» Давид рассматривал краешек скатерти. Роберт попытался еще раз спросить. «Речь идет о Джиме?» «Я не знаю, кто виноват», – печально ответил Давид. Его голос звучал тихо. «Я так разочарован и так запутался, что даже не знаю, что мне и думать». «О чем ты, сынок?» «Да все о том же, о Джиме». Давид долго смотрел на Роберта. «Отец, Джиму все рассказали пастор Паркс или тетя Ви. И он так взволнован, обеспокоен и разозлен, что потерял доверие ко всем, особенно к госпоже Вернер, и это очень беспокоит меня. Он доверял ей, теперь он злится на тебя и на меня, но я не знаю, почему. Что я сделал плохого, папа?» «Я не знаю, что ты сделал плохого». «Но, папа, я не выдумал это. Ты тоже не говоришь мне то, чего мне не нужно знать. Возможно, мне нужно уйти из этого дома». «Уйти?» – воскликнула Роза. Давид боролся со слезами. «Вы всегда были так добры ко мне, но я не могу оставаться здесь, если вы будете от меня что-то скрывать». «Скрывать?» – спросил Роберт. «Что это значит, Давид? Теперь я тебя совсем не понимаю». «Сынок, сядь и успокойся. Я думаю, что для меня и мамы лучше умереть, чем потерять твое доверие». «Без сомнения, Джима ложно осведомили. Кто это был, я не знаю. Я только раз поговорил с пастором Парксом, а также с госпожой Вернер, и еще раз беседовал с госпожой Ви. Я нарушаю обещание, чтобы объяснить тебе истинное положение вещей, Давид. Но я не могу оставить тебя в таком состоянии. Ты должен знать. Я хотел вам помочь. Помочь Джиму с колледжем». «В обучении?» «Да, но мне нужен был совет. И как ты думаешь, у кого первого я попытался его получить?» «У пастора Паркса?» «Нет». «Ви?» «Нет, не надо угадывать. Я пытался узнать, где живет Ви. Никогда не ходи туда, Давид». «Я даже не знаю, где это». «Я знаю, но не скажу тебе, потому что этого хочет Джим». «Он не находит себе покоя. Ему стыдно за тетку Ви». «Мне очень жаль, что так все вышло. Она странная женщина». «А мне так жаль Джима». «Мне тоже. Я пообещал ему, что не скажу, где он живет». «Значит, ты говорил с ним?» «Да, в тот день, когда он поранил руку. Тетка Ви была очень пьяна. Я не знаю, что она сказала пастору Парксу обо мне и что тот сказал Джиму. Но в любом случае, ты здесь ни при чем, Давид. Она не хочет, чтобы вы общались с Джимом». «Почему? Чем я навредил Джиму? Что сделал не так?» «То, что она думает, совсем несущественно», – воскликнула Роза. «Ты – это ты, и того, что она сказала, уже не изменишь. Я думаю, у нее просто комплекс неполноценности». «А госпожа Вернер? Джим сказал, что лучше было бы выбросить ее книгу. Почему? Что она сделала?» «Какую книгу?» «Ну, книгу, которую она дала ему почитать». «Я ничего не знаю об этом, Давид. Возможно, ты знаешь». «Не все». «Ты можешь свести все это воедино и объяснить?» Давид посмотрел на пол. Он покачал головой. «Тогда и я нахожусь в таком же неведении, как и ты, Давид», — сказал Роберт. «Госпожа Вернер многое знает о Джиме». «Действительно?» «Да, и она так рада, что вы подружились. Она хотела ему помочь. Она кое-что рассказала мне о нем, но я обещал ей молчать». «Ну хорошо, папа, пусть это останется при тебе. Больше всего я не люблю несдержанные обещания». «Чудесно, сынок. Тогда и мне не нужно бояться, что ты считаешь, будто я что-то от тебя скрываю». Давид засмеялся. «Надеюсь, нет». «Теперь ты во всем разобрался?» «Немного. Бедный Джим. Как он плохо думает обо мне, о тебе, о госпоже Вернер. Он ненавидит весь мир. И все из-за того, что кто-то исказил правду. Я не могу видеть его таким разочарованным. Он мог бы прийти, но не сделает этого». «Да, мне очень жаль, Давид. Я пытался ему помочь, потому что тебя заинтересовал этот мальчик. Но я осознаю, что многое сделал не так». Давид подпрыгнул. «Нет, папа, ты сделал все правильно. Не говори так». На улице послышался голос Карла. «Давид! Одну минуточку, Карл! Я съем несколько паштетов! Я могу съесть все, мама?» «Конечно, сколько захочешь!» – засмеялась Роза. Давид сел за стол. «Могу я что-то спросить, мама?» «Ну, конечно, сынок, что ты хочешь знать?» «Вам платят за мое содержание». «Платят?» – испуганно воскликнула Роза. «Как тебе в голову пришел такой вопрос?» «Конечно, нет». «Никогда?» «Никогда. Скажи мне, пожалуйста, кто тебе сказал такую чепуху?» «Да я никогда в это и не верил. Я просто хотел убедиться в этом». Роза нежно прикоснулась к Давиду и сказала: «Что мне еще нужно сказать тебе, чтобы ты убедился, что мы любим тебя как собственного ребенка?» «Идем на обед ко мне!» – пригласил Лео Давида, когда тот подошел к нему вместе с Лорой. «Сегодня он мой гость», – – ответила Лора. Она внимательно посмотрела на Давида. «Я едва могу поверить, что ты уже вырос!» Она нежно улыбнулась. Давид покраснел. «Тетя Лора, я всегда буду смотреть на тебя снизу вверх, даже если буду выше тебя ростом!» Они сели за большой стул друг напротив друга. Давид увидел, как пришли дети, 52 человека, и заняли свои места. Он никого не знал среди них. Давида охватили чувства отстраненности, утешения и почтения. Точно таким же беспомощным он однажды сидел здесь. «Тетя Лора, ты, как всегда, заботишься о малышах?» – спросил Давид. «Да, но сегодня я обед поручила Анне». Она улыбнулась ему. «Сегодня я должна позаботиться о тебе». «Я надеюсь, что я не засну за супом и не причиню тебе никакого вреда». Оба засмеялись. Еда была простой, но вкусной и полезной. «Давид, у тебя была особая причина написать мне?» «Да, тетя Лора, это было с моей стороны очень смело, но в тот вечер я был так одинок». Он глубоко вздохнул. «Я хотел поговорить с тобой. Когда я говорил с тобой по телефону, ты, наверное, посчитала меня глупцом, но...» «Совсем нет, я хорошо тебя поняла». «Действительно?» «Конечно, Давид. С тех пор, как я получила твое письмо, я знала, что-то беспокоит твое сердце». «Поэтому ты пригласила меня на молитву?» «Конечно. А что, не надо было этого делать?» «Да нет, все правильно», — сказал Давид. «Куда мы пойдем? В маленькую комнату рядом с детской? В холле нам будут мешать». «Куда захочешь, тетя Лора». Пока Давид слушал благодарственную песню детей, он пережил чувства этих 52 малышей. Любопытство, страх, насмешки, слезы, беспокойство. И рядом со всем этим успокаивающее присутствие тети Лоры. Они прошли мимо ряда детских белых кроваток. Его кровать стояла на том же старом месте. Она ждала другого, усталого, но счастливого маленького мальчика, который еще ничего не знал о жестокости жизни. Давид на цыпочках пробрался за Лорой вдоль помещения. Этот дом казался ему священным, потому что его там ждал ангел любви. «Как тебе здесь? Нравится?» – спросила Лора, предлагая Давиду стул у окна. «Едва ли можно выразить, каким счастливым я себя чувствую. В твоем присутствии я всегда счастлив». «А в семье Логманов ты разве не счастлив?» «Да, но я не знаю, как объяснить все. Мама и папа – самые лучшие люди в мире. Иногда я просто преклоняюсь перед ними». «Но я же не их настоящий сын!» «Но они тебя любят так же, как своего собственного сына!» «Как так может быть?» — спросил он серьезно. «И ты этого не чувствуешь?» «Чувствую. Но действительно ли это правда? Не обман ли это? Будет ли им действительно недоставать меня, когда я отправлюсь в колледж?» «Конечно, Давид. И мне, и Розе, твоей маме. Она уже говорила мне об этом». «Действительно? Да, я тоже знаю, что мне будет недоставать их». Давид смотрел на свежевыкошенное поле. «Но почему же меня так никто и не нашел? Я давно хотел поговорить с тобой об этом, но все не мог решиться. Я не знаю, как тебе объяснить все это». «А ты попытайся, Давид. Я постараюсь тебя понять». «Ах, тетя Лора, если бы ты была на моем месте, ты хотела бы узнать о своем происхождении?» «Я убеждена, что хотела бы, но это не огорчало бы меня. Я знаю, что говорить легче, чем делать. Большая разница между огорчением и беспокойством. Иногда это беспокоит и меня. Давид, у меня часто возникают такие же чувства, как и у тебя». Он облегченно вздохнул. «Послушай, Давид. Много-много раз я держала тебя на руках еще совсем малышом. Я хотела знать, откуда ты родом. Я пыталась представить себе, какая милая, красивая у тебя должна быть мама. Часто я думала над тем, почему она оставила тебя. Давид едва дышал. Он наклонился вперед. «Ты думаешь, меня украли?» «Нет, не украли. После твоего прибытия господин Колб пытался узнать, кто твои родители. Ты когда-нибудь говорил с ним об этом?» Давид покачал головой. «Тетя Лора, моя фамилия действительно Грант?» «Так было написано в записке в твоих пеленках, когда ты сюда попал». «Тетя Лора, расскажи мне больше об этом». «Давид, тебе не нужно забывать, что я здесь работаю. Я не могу выдавать информацию о детях. Даже если бы я знала об этом, я не могу рассказать тебе». Она твердо посмотрела на него. «Должен ли я рассказать ей о записке в карточке?» — спросил себя Давид. «Давид», — продолжала дальше Лора, — «я могу только просить Бога о тебе. Я делала это с первого дня, когда ты попал к нам в приют, когда я впервые взяла тебя на руки. С тех пор, как Роза и Роберт взяли тебя в свой дом, еще два человека молятся о тебе. Я видела, как ты растешь от воскресенья к воскресенью. Я знала, что ты прилагаешь все усилия, чтобы найти свое место в обществе. Я тоже переживаю за тебя». «Это правда?» «Конечно, правда». «Тетя, ну как ты можешь все это знать?» «А ты думаешь, что за долгие годы работы здесь я не изучила детей?» «Давид, ты хочешь знать, кто твои родители и где они? Ты хочешь знать, где они поженились, не так ли? И ты хочешь знать, прости меня, действительно ли они были женаты, не так ли?» Глаза Давида потемнели. «Как ты можешь все знать? Кто тебе сказал это?» «Никто». «Ты знаешь, где они находятся?» «Нет, Давид, я говорю теперь с тобой, как сестра с братом». «Пожалуйста, скажи мне правду, тетя Лора, потому что...» «Я понимаю. Я так рада, что ты пришел. Ты должен высказать все, что у тебя на сердце, пока не пошел в колледж». «Откуда ты все знаешь, что у меня на сердце?» «Бог положил мне это на сердце, Давид. Я молилась ему, чтобы научиться понимать тебя, потому что ты особенно близок мне, и тебе нужна помощь». При этих словах легкая улыбка заиграла на губах Давида. «Хотя ты больше доверяешь Лео». «Он рассказывал тебе что-нибудь?» «Совсем нет, Давид. Мы никогда с ним не говорим о тебе. Но я знаю, что тебя беспокоит тайна твоего происхождения. Ты хочешь узнать, кто тебя родил. Ты живешь в хорошем доме, чувствуешь, что тебя любят. Да и я знаю, что тебя любят и уважают, что они планируют твое счастье и твое будущее. Они так хотят, чтобы ты был с ними, Давид». «Не может быть!» «Ты не хочешь мне верить? Ну, тогда сомневайся дальше». Давид засмеялся. Лора улыбнулась и продолжала. «Их любовь не зависит от разных обстоятельств, от твоего отношения к ним. Это любовь Иисуса. Если бы ты однажды узнал, что твои родители принадлежат к другому слою общества или национальности, их любовь к тебе не изменилась бы?» «Да хоть к другой расе!» Давид засмеялся над этим вопросом. «Конечно нет. В природе человека заложено быть таким любопытным, как ты. У тебя красивый дом, друзья, ты получил хорошее воспитание. У тебя есть приемные родители, у которых ты живешь намного лучше, чем многие дети у своих собственных родителей. Но у тебя отсутствует уверенность, которая присуща каждому нормальному человеку. Уверенность в твоих настоящих родителях. Если Бог своей всеобъемлющей любовью откажет тебе в этих знаниях, тогда ты должен будешь жить без них. Ты должен научиться, несмотря на эту тайну, быть счастливым и довольным. Слава Богу, что для него нет никакой закрытой тайны. Он знает все наши пути с самого начала. Он уже до сотворения мира запланировал твою жизнь». «Тетя, ты в этом уверена?» «Я верю этому всем сердцем. Бог знал еще до сотворения мира, что тебя принесут сюда, в этот дом. А также он запланировал, что Роза и Роберт в свое время откроют для тебя свой дом и свое сердце. Поверь им, они любят тебя». Давид счастливо улыбался. «Если ты пойдешь в колледж, ты должен все делать от чистого сердца. Не только для того, чтобы получать хорошие оценки. Я бы хотела, чтобы ты играл, пел, смеялся, работал, чтобы твоя жизнь была полноценной и счастливой. Давид, постоянно смотри на того, кто в Иисусе стал твоим отцом. Ты видишь, какой он богатый?» С глаз Давида упала одна слеза, потом вторая. «Я никогда, никогда не смотрел на это с такой стороны», — сказал тихо Давид. «Тетя Лора, я так рад, что мог поговорить с тобой об этом». «Послушай, Давид, Роза и Роберт тоже понимают тебя». «Так же, как и ты?» «Конечно, Давид, и тебе не нужно скрывать этого. Они всегда смогут понять тебя». У Давида ком застрял в горле. «Я думаю, что будет лучше, если я пойду к Лео и проведу остаток дня с ним. Огромное спасибо за все, тетя Лора!» Освобождение. «Наконец-то!» – воскликнул Лео и подпрыгнул от радости, когда Давид вошел в комнату. «Я уже так долго жду тебя! Вы, наверное, с тетей Лорой вытаскивали из пруда большой камень. Я даже не мог представить, что она когда-нибудь пригласит кого-то к себе». «Конечно, она так много обо мне знает. Ты знал это?» «Конечно. А ты слышал что-нибудь о Денисе?» «Отец и мать получили от него письмо. Он женился». «Женился?» «Да, я обещал рассказать тебе об этом. Он 4 или 5 месяцев назад женился на Кларетте. Родители послали ему в подарок красивый ковер и написали на поздравительной открытке и мое имя». «Я думаю, ты счастлив, Давид. Они всегда относились к тебе как к собственному сыну». «Я знаю», — сказал Давид, задумавшись. «Многие называют это счастьем, даже Карл и Джим». «А кто такой Джим?» «Мальчик, с которым я познакомился в высшей школе. Но тетя Лора сказала мне сегодня, что Бог запланировал это уже давным-давно. Она действительно в это верит». «Да ты что? Как вы до этого дошли?» Давид пожал плечами. «В беседе, слово за словом». «Ты что, рассказал ей, что я выпросил у нее конверт с маркой для тебя?» «Нет, зачем же?» «Ну, я просто подумал об этом». «А ты говорил об этом кому-нибудь?» «Конечно, нет. А то, что однажды воскресным вечером я нашел твою карточку, ты кому-нибудь об этом говорил?» Давид подошел к окну и стоял молча. Потом сказал: «К сожалению, я сказал это Карлу, а потом мы вместе с ним поехали в Филадельфию, чтобы найти мою мать». «Когда?» 4 июля прошлого года. Поэтому мы и не приехали тогда к вам. Он хотел помочь мне в поисках, но мы напрасно потратили весь день». Давид повернулся и подошел ближе к Лео. «Пожалуйста, не говори никому о нашей неудачной поездке в Филадельфию». «А ты думаешь, что твои родители не знают об этой поездке?» «Конечно, они знают, что мы были там. Они разрешили нам. Но они не знают, что мы там искали мою мать». «Я надеюсь, вы не обманывали их?» «Нет, мы сказали, что просто хотим съездить в Филадельфию, и мы это сделали. Мы пробегали весь день. Это звучит неправдоподобно. Я тебе еще скажу, Лео, в телефонной книге очень много грантов. Но пока я не буду знать имени своего отца, я ничего не найду. Я могу потратить целые недели, пока разыщу всех грантов. Возможно, моих родителей вообще уже нет в Штатах. Возможно, моя мать уже умерла. Знаешь, Лео, я не буду больше ничего предпринимать, чтобы найти ее». «Ну, я совсем ничего не понимаю», — прервал его Лео. «Как ты смог все это держать в тайне от своих приемных родителей? И они не задавали тебе вопросов?» «Нет». Отец только спросил, увидели ли мы все, что хотели. Я ответил, что это просто невозможно за один день. А мама тогда 3 недели болела. В то время я понял, что она для меня значит. С одной стороны, я рад, что не нашел тогда своей настоящей матери. Я не хотел их беспокоить, и поэтому ничего им не сказал. Мама и отец не должны думать, что меня что-то беспокоит, и поэтому ты тоже ничего не должен говорить. Я больше ничего не хочу делать за их спиной. Возможно, однажды я расскажу им все, но пока не могу. Конечно, меня еще беспокоит мое происхождение, однако я больше не порываюсь ехать в Филадельфию. Даже если там будет жить дюжина Сан-Грант, но ни одна из них мне не мать. Я почти уверен, что моя мама умерла». Лео стоял молча. Давид стал говорить шепотом. «Я думаю, что все, что произошло, к лучшему. Все дни я благодарю Бога за его доброту ко мне, которой я не заслужил, особенно с тех пор, как я узнал, что многие другие мальчики плохо живут. И я очень рад, что мама и папа не заметили, какие мысли приходили мне в голову». «Лео!» «Тебя кто-то зовет, Лео. Похоже, твоя мама». «Лео, еда готова!» «Мы сейчас идем, мама!» На следующее воскресенье многие люди в церкви прощались с Давидом и желали ему счастья и успеха в колледже. Отец Стэнли сказал ему от всего сердца: «Нам всем будет не хватать тебя, Давид, но ты должен способствовать тому, чтобы колледж стал тем местом, куда позже мы с удовольствием бы посылали своих сыновей». «Спасибо, господин Вингард. Жаль, что Стэнли не может поехать со мной». «Он еще слишком молод для этого, Давид, и должен научиться хорошо работать». В день расставания мама сказала Давиду: «Посмотри еще раз в ящик, может, ты еще что-нибудь с собой возьмешь». «Мама», — сказал Давид, — «в нижнем ящике в шкатулке лежит несколько вещей. Я хотел бы их оставить здесь. Ты знаешь, там несколько писем от тети Лоры и некоторые вещи из воскресной школы. Возможно, когда ты их найдешь, ты посчитаешь меня глупым, но...» Что ты? Я никогда не буду считать тебя глупым. Все в порядке. Никто не возьмет в руки твои вещи». «Мама, я их перевязал, чтобы никто не выбросил». «Но кто же может их выбросить? Это твоя комната. Там никто ничего не будет искать. Пока ты не вернешься, там все будет без изменений». «Спасибо, мама». Порыв ветра сдул скатерть со стола рядом с комнатой Давида, и все, что там лежало, упало вниз. Давид увидел на полу список с именами. Роза посмотрела испуганным взглядом на Давида и услышала его тяжелый вздох. Потом она отвела взгляд и дала ему время поднять листок с пола и засунуть его в карман. «Мама, я поставлю в комнату к вам радио». «Мы будем очень рады». После обеда Давид пошел к Карлу. «Пиши мне время от времени», — предложил Давид. «Да, Давид, я буду писать. Кстати, я с удовольствием вспоминаю, как мы с тобой ездили в Филадельфию. Если бы ты посещал колледж в Филадельфии, ты не смог бы сконцентрироваться на учебе». «Почему?» «Ну, возможно, ты попытался бы снова разыскивать грантов». «Но ты же знаешь, Карл, это уже в прошлом. Не смейся надо мной». «Извини меня, Давид, у меня не было таких намерений». «Пожалуйста, Карл, успокойся. Я бы хотел забыть этот день, а это нелегко». «Надеюсь, ты не сожалеешь, что все рассказал мне?» «Пустяки», — ответил Давид. «Ведь уже ничего не вернешь назад. Но это хороший урок для меня». «Какой?» «Лучше все держать в себе». «И после этого я не потерял твое доверие?» — воскликнул Карл. «Нет, Карл, но когда я пойду в колледж, я не буду никому ничего рассказывать. А теперь я хотел бы послушать хорошую христианскую музыку. Ты мог бы мне включить пластинку?» «Конечно, Давид, только хорошую христианскую музыку». Приятно провели вместе время, и Давид вернулся домой в хорошем настроении. Уважаемые радиослушатели, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала восьмая часть повести «Давид». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей следует, и мне остается напомнить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Этот телефон в Портленде. Эриа-код 503. Номер телефона 257-21-93. Есть путь спасения, мир его не знает. Есть путь спасения от гибели греха. Спасенью Спаситель призывает. Для всех есть место в блаженных небесах. Всех ко спасенью Спаситель призывает. Для всех есть место в блаженных небесах. Мои друзья и знакомые родные, и все другие участники в грехе, меня отвергли, когда они узнали, что Иисусу отдався я. Верли, когда они узнали, что Иисусу отдался я вполне. Путь этот узкий, путь скорби и страдания, меня в обитель Спасителя Спаситель на облаках крадет. И что за радость, минуту восхищения.